Глава вторая. Почитание предков. «Вначале должен ты пробудиться от сна своего, что и сам внутри сна. Затем пусть звучат священные песни, так говорят наши мудрые предки. Будда был моим прапрапрадедом. Христос — это мой четвероюродный брат. Магомед — мой дальний дядя. Я наследник знатных королевских кровей. Высокое величие — неотъемлемая черта моей семьи, и я горжусь этим величием. Я горжусь своей семьей. Мы, человеческие существа, едины. Все мы образуем одно племя, одну семью. У всех нас одна и та же космическая судьба. Мы шагаем по одной и той же планете. У нас те же самые родственники, и знать все это прекрасно. Мы, живущие на Земле сегодня, получили в наследство все итоги, все полезные последствия каждого духовного акта, совершенного любым индивидом, который когда-либо ступал по нашей планете. И за это мы должны испытывать к ним вечную благодарность. Христос умер за мои грехи. К Будде пришло просветление, а потому оно может снизойти и на меня. Магомед открыл глубокую истину, а посему я тоже могу стать обладателем этой истины. У индейца черного лося бывали видения, так что и у меня может быть нечто подобное. Каждый мужчина, каждая женщина, которые жили и умерли до меня, сражаясь и имея целью отыскать истину, поступали таким образом еще и для того, чтобы я мог извлечь из этого пользу. Каждому и всякому из них я многое должен, и это долг благодарности. Их борьба и одержанные ими победы, какими бы мелкими они ни казались сегодня, не были напрасными. Благодаря их существованию мое сознание стало богаче. Река сознания, которая течет и через меня, существовала с самого первоначала времен. Она протекает через умы всех людей, всех сынов и дочерей человеческих. Та же самая река несла свои воды и в умах наших предков. Именно благодаря этой реке сознания нам удается расти и развиваться. Именно через посредство сознания нас возвышают труды и деяния других людей. И именно через посредство сознания мы сами располагаем возможностью возвышать других людей. Каждый акт доброты, каждая молитва, каждое духовное действие или церемониал оказывают влияние на мир в целом. Все мы едины, и все мы воздействуем в одном направлении. Ничего отдельного, ничего самостоятельного не существует. Нельзя срезать даже одну единственную травинку, чтобы этого не почувствовала и не вздрогнула вся Вселенная. И здесь мы подходим к истине, которая понятна лишь немногим. Внутри этого вездесущего потока сознания содержится все, что случилось с нашим родом человеческим от самого начала времен. Каждое действие, каждая мысль оставили в нем свою отметину. Люди гораздо более великие, нежели мы, совершили свои внутренние путешествия и оставили после себя его след. Нам сегодня легче благодаря тем, кто уже раньше шел перед нами этой дорогой и частично проложили путь. Причем не только благодаря обширным и подробным указаниям и учениям, которые они оставили нам, но и благодаря тем духовным архетипам, которые были сотворены древними мореплавателями, мистиками и шаманами, искавшими истину в собственных глубинах, и которые всегда находятся внутри нас, в открытых ими внутренних царствах. Эти идеи горят словно яркие факелы и показывают нам дорогу домой. Они те маяки, свету которых мы должны следовать. Хоть и медленно, хоть и с трудом, но пути уже проложены. Территория, куда мы вступаем, уже хорошо исследована. И для тех, кто хочет придерживаться подробных карт, они уже существуют. Я слышал голоса наших предков, взывающих из великого прошлого, из потустороннего мира. Они называют нас тенями, нас, живущих сегодня. Мы, обладающие телами, жизнями, разумом и возможностями, для них мы только тени. Почему? Да потому что у нас нет глубины, нет сущностного содержания. Мы отбросили традиции и стали продвигаться вперед вслепую, на свой страх и риск, рассчитывая только на себя. Без того, чтобы вначале погрузиться с головой в вековечную мудрость, выработанную нашим родом человеческим. Мы ведем себя так, словно нам нет никакой пользы от учений наших предков. И это их обижает, а также сводит на нет их многовековые усилия. Нам никогда не найти путь мудрости, если мы будем действовать подобным образом. Мы проявим уважение к нашим предкам и продемонстрируем их почитание, если усердно и добросовестно изучим все пути, которые они протоптали, и если примем со всем смирением тот бесценный дар, который они нам оставили. Поверьте, это чистейшее высокомерие и невежество отбрасывать сходу без рассмотрения столь богатые и разнообразные традиции, объявляя их устаревшими и непригодными для сегодняшней жизни. В этом проявляется величайшая глупость и безрассудство нашего поколения. У нас такое ощущение, будто нам нечему у них учиться, будто нам не у кого брать ответы, будто духовное наследие, оставленное нам, мертво и безжизненно. Мертво и безжизненно? Но почему же? Ведь эти традиции буквально переполнены истиной, мудростью и ответами, если только мы не пожалеем времени на их поиски. Пейте глубокими глотками из этих чистых родников и по самое горло погружайтесь в воды этих истин, вместо того, чтобы вслепую брести по жизни и теряться в дебрях ее дикости. Эти истины найдут вас. Они захватят все ваше естество и сделают вас цельными. Они словно молоко из материнской груди. Они – это манна небесная для тех, кто изголодался в пустыне. Наши предки, как первопроходцы, были поневоле отлучены от них. Но, будучи воспитанными сильными, наши предшественники смело, не боясь риска, отправлялись в страну неизведанного, а потом возвращались оттуда, чтобы поделиться с современниками и с нами своими видениями и мечтами. В их словах содержится истина и мудрость столетий. Мы, то есть те, кто желает пройти по новым путям, должны научиться почитать своих предков, прежде чем начать прокладывать собственные дороги и изобретать собственные методы. Я не принадлежу к христианам, но Библия послужила для меня щедрой и чудесной золотоносной жилой, источником множества духовных истин, и я стал лучше благодаря тому, что добывал самородки из этого богатейшего источника, питал себя истинами, которые обнаруживал там, и остаюсь верным им. Я не буддист, но учение Будды, а также Догена и других великих наставников дзена оказало на меня глубокое влияние и изменило образ моей жизни и мое видение мира. Я не североамериканский индеец, но я прикоснулся к великому духу во время сложных церемоний в специальных парильнях и ощутил присутствие великой тайны в богатой духовной практике и учениях индейского народа. Я участвовал в священных плясках, а также изучал мудрость священного боевого клича и четырех путей. Благодаря этому я как человек стал лучше и мудрее. Те из вас, кто изнывает по духовным знаниям, должны пить из этих источников всем сердцем и душой. Бочонки полны, в них трещат швы, а содержимое переливается через край. Вам нужно лишь воспользоваться тем, что там накоплено. Даже если те из нас, кто изголодался и жаждет духовных истин, проживут сотню жизней, им все равно не удастся вычерпать всего того, что оставили для нас предки. И сколько бы знаний не извлекали страждущие из этого воистину бездонного колодца, он все равно останется полным. Таково чудесное свойство нашего наследия. Вглядитесь пристальнее в разнообразие и богатство сокровищ, сотворенных нашим благородным человеческим племенем. Вы должны гордиться тем, сколь много дел свершили наши отцы и деды и какую массу богатств они произвели на свет. В их наследии для каждого найдется хоть что-нибудь. Никому не доведется уйти с пустыми руками. Но чего именно хотите вы? Задайте нашим великим предкам любой вопрос, который вас волнует, и вы обязательно получите ответ. Ибо все важнейшие истины существуют не только в книгах и в устной традиции, но и вечно, хоть неведомо для нас, живут в нашем сознании. Причем это даровано нам с самого рождения. Наши великие предки являются вам в мечтах и сновидениях. Они придут сами или будут говорить через священного вестника, которого пришлют, дабы продемонстрировать вам некие символы мудрости. Вы отнюдь не одиноки, ни сейчас, ни когда бы то ни было. Великая правда не перестает жить внутри нас и только ждет, когда мы откроем ее. Так обстоит дело для каждого человека, для вас и для меня. Мы должны просто открыться навстречу этой правде. Поле давно вспахано, засеяно, и урожай на нем созрел. Наши предки разумно и тщательно ухаживали за этими полями. Но куда же нам следует направиться, дабы пожинать все это изобилие? Отправляйтесь вовнутрь, вовнутрь, всегда вовнутрь. Ступайте туда и наполните себя всеми истинами мира. Почитание предков вовсе не означает необходимости слепо следовать за ними, ибо они сами, эти наши великие предшественники, ни за кем не следовали слепо. Если внимательно проанализировать и разобраться, то вы наверняка обнаружите, что все они отвергли духовные традиции своего времени и смело шли тем путем, который указывало им собственное видение мира. Они вслушивались в тот голос, который изнутри взывал к ним, и в первую очередь учитывали именно его. Христос не был христианином, он был мятежником. Он питал отвращение к лицемерию церкви и свойственному ей упору на догматы и мертвое кредо. Его путь вел не в тогдашнюю церковь, а из нее. Отсюда вовсе не следует, что человеку не должно быть христианином. Если этот путь многое говорит вашему сердцу, то придерживайтесь его всем своим естеством. Но делайте это с каким-то своеобразием, с такой изюминкой, которую никто до сих пор не видел. Будьте таким же христианином, каким был сам Христос, и следуйте тому учению и той мудрости, которая исходит от Святого Духа, живущего внутри вас и взывающего к вам изнутри. Или же становитесь таким же буддистом, как сам Будда. В любом случае, вы должны всегда заглядывать глубоко внутрь себя, прислушиваться к своему сердцу, вслушиваться в свой внутренний голос. Только таким образом вы не зайдете в тупик и не собьетесь с пути. Почитание предков означает в конечном итоге, что мы сами постепенно превращаемся в предков, принимая все то, что сейчас находится у нас в руках, понимая, что нам вручен факел сознания. Сейчас его держим мы. Мы, то есть те, кто живут на планете сегодня, мы и являемся новыми хранителями истины и могущества. И в этом качестве мы должны провозглашать миру наше собственное видение будущего, учиться петь наши собственные священные песнопения, те песнопения, которые не сможет пропеть никто другой. А если мы не сможем обнаружить нашу собственную песнь и воспеть содержащиеся в ней истины, открыть миру ее красоту, тогда эта песнь будет потеряна навсегда, а наше человеческое племя пострадает из-за этого и в результате нашего небрежения окажется беднее. Ибо никто иной не сможет пропеть нашу песнь, кроме нас самих. Она сидит у нас глубоко в сердце, и только пробудившееся сердце в состоянии раскрыть миру ее тайну. Никто не знает, будет ли пропета ваша песня, даже вы сами. Я умею слышать голоса наших предков. Они говорят: «Скажи народу нашему, чтобы он гордо шагал вперед и пел свои священные гимны. Эта планета нуждается в святости. А слышен ли этот призыв и вам тоже?» Изрядное количество мужчин и женщин следует по пути удовольствия и выгоды, и это их право, ибо каждый из нас сам выбирает тот путь, по которому намеревается следовать. И этот путь становится нами, а мы становимся этим путем. Таков закон человечества и отдельных людей. Но где же среди нас хранители огня? Где певцы священных песнопений? Те, чьи молитвы и деяния сохраняют дух живым? В каждом поколении человечеству непременно нужны новые легионы мужчин и женщин, которые будут всякий раз принимать этот вызов, ибо иначе нить прервется. Земля засохнет, окаменеет и забудет о своих детях. Чтобы внутренний огонь продолжал пылать, его нужно поддерживать и оберегать. Так будете ли вы хранителем огня и певцом священных гимнов? Это не так уж и трудно. Вы должны просто распахнуть свое сердце, а все остальное произойдет как бы само собой, естественным путем. Начните с того, чтобы разжечь внутри себя огонь, и тогда вы сможете стать одним из языков пламени великой тайны. В мире существуют такие дары, которые в состоянии преподнести ему только вы. Такие пути, которыми можете прошагать только вы. И если вы не пробудитесь и не вручите миру этих даров, если не пройдете по этим путям, что же тогда будет? В этом случае наше людское племя окажется ограбленным, и именно вы будете вором. Вы не вправе уклониться от своей доли ответственности. Быть может, вы думаете, что вам нечего предложить миру? Проснитесь, отбросьте свои слабости. Даже если в результате вашей жизни огонь в груди разгорится всего лишь у одного человека, то вы уже сумели совершить нечто чудесное. Разве останется для вас хоть что-либо недосягаемое, если внутри вас начнет свою работу Святой Дух? Если вы будете вознесены на недосягаемую высоту? Если священные воды будут питать и укреплять вас? Вы станете более сильным, а ваши дела более дивными, чем вы в состоянии вообразить. Ваша священная песнь ждет. Ваша священная песнь – это ваше жизненное предназначение. Оно должно быть выявлено и реализовано. Это ваш долг перед самим собой. Пробудитесь от своей праздной дремоты. Ступайте рядом с нами, мы сейчас шагаем все вместе. Факел ныне находится в наших десницах. Нам его уже вручили, мы несем его в это самое мгновение. Он покоится в моей руке, когда я произношу эти слова. И он в вашей руке, когда вы слышите их. Вы в состоянии почувствовать жар его пламени. Только не отрицайте, что факел находится в вашей руке, и не отталкивайте его. Конечно, вы можете сказать: «Я не знаю, что с ним делать», или заявить: «Я не подготовлен, меня к этому не готовили», или иначе: «Я слишком занят». Конечно, такие высказывания не исключены и, может быть, даже убедительны, но не отрицайте. Этот священный факел сейчас в вашей руке. Никогда не отрицайте этого факта, ибо подобное отрицание означает смерть для вашей жизни. Отрицать значит быть лгуном. Не ждите другого, более подходящего момента. Жизнь все время течет и происходит вокруг нас, и каждого из нас призывают участвовать в ее священном круговороте. Именно об этом говорят нам наши великие предки.